Появляется надпись. История основана на реальных событиях с элементами вымысла. Надпись. An Apple Original. Производство Universal Television. Коллаж из сменяющих друг друга фотографий окружает центральный кадр, изображение на котором также меняется, и появляются титры. На уличном щите написано «Шон Тоуп», на другом «Шила Оми», надпись на магазине «Джастин Актур», надпись на билборде «Консультирующие продюсеры Али Либигут, Фаниса Удофия», надпись на фургоне «Моше Кэшер, Наэль Вальдивия», над входом в магазин «Продюсер Натали Сэнди», надпись на уличном стендере «Продюсер Джеймс Томпсон III», на магазине «Продюсер Марго Майерс». Надписи на рекламных щитах – исполнительные продюсеры Кумейл Наджиани, Эмили Гордон, исполнительный продюсер Сиан Хедер. На вывеске кондитерской написано «Исполнительный продюсер Алан Янг», на дорожном знаке – исполнительные продюсеры Джошуа Бирман, Джошуа Дэвис, Артур Спектор. На выключенной неоновой вывеске на крыше здания название сериала «Маленькая Америка». На афише кинотеатра написано название серии «Валун». Надпись на гараже основана на реальных событиях. Экран темнеет, гараж исчезает, и на темном фоне остается белая надпись, продублированная на персидском языке. В ресторане. Есть конфи из куриных ножек с большой тыквой в коричневом масле с маринованным луком, кунжутом и лаймом. На закуску салат фризе, приправленный уксусной заправкой и яйцом утки первой свежести. А можно не утки, а перепел? К сожалению, наш шеф их не готовит. Ну вот. Но они полезны для глаз, они лечат болезни. Плюс их желток невероятно ароматен. Официант разводит руками, повар открывает заднюю дверь. Здрасте. Кто у вас тут отвечает за закуп перепелиных яиц? А шефа нет. Так я могу оставить вам на пробу. Вот. Повар забирает яйца. Я жду. Хлопает дверью. В закусочной продавец яиц наливает на оладьи сироп. Простите, а знаете, что сделает ваше кафе одним из первоклассных? Достает упаковку яиц. Мини-яйца? Позвольте, я их вам на пробу оставлю. Вот визитка. На упаковку он кладет визитку. На ней написано «Фарас Шахиди». Пчеловод, продавец перепелиных яиц, разводчик фисташек, тренер по роликовым конькам. Позже, помахав водителю, Фарас выходит из автобуса. На автобусной остановке он достает из своего портфеля кроссовки, кладет их перед собой на землю, затем снимает с себя ботинки и надевает кроссовки. Завязывает шнурки и снимает галстук. Затем он надевает на спину свой портфель и уходит с остановки. На проезжающем фургоне появляется большая белая надпись «Фарас». На городской улице паркуется легковой автомобиль. Будку парковщика украшают семейные фотографии в рамках. Фарас входит в маленький захламленный офис в будке, снимает рюкзак и бросает его в кресло. В будке идет мужчина с планшетом. Фарас! Как делишки, друг? Эй, Виктор! Сам-то как? А что, Бехрот не работает? У него учеба. Да. У сына средний балл, 3,5, слыхал? Слыхал, ты говорил мне. А что там с яйцами? Я не хочу считать перепелят раньше времени, но в Момофуку эти яйца добавили в сезонное меню. Интерес к нам есть. А нам нужны продажи. Не бойся, рестораны постоянно ищут новые тренды. Ну да. Я сейчас отправлю тебе ссылку на eater.com, там есть статья по лучшим сетям Бруклина. Бруклин оценит мои яйца. Они же любят все новое. Да. Я смотрю сериал «Девчонки». Фарас оттирает от стены граффити, затем подметает асфальт. Шейла, будь осторожна! До завтра! Эй, Крейг, вперед, Никс! Никс победит! Удачи с дантистом! Нет! Я пришлю рецепт! Он сметает мусор в совок. Уже в сумерках он закрывает будку и уходит. Дома он сидит в гостиной и смотрит телевизор. 3,5% будет недостаточно. Ты должен меня убедить. Ясмин, быстрей! Ты пропустишь окол бизнеса! К нему присоединяется женщина. Советы у них с ума сойти! Ты всегда за Лори. Я думаю, идея хорошая. Но я уверена, что ты точно найдешь себе инвестора получше. Только по этой причине я вас. Пока! Спасибо. Эй! Куда бери? Ты куда? На викторину. Чего? Уж подождет 5 минут. Сядь. Иди к родителям. Я весь день тебя не видел. К нему подсаживается молодой человек. Что это? Да норм. Да? Да? Фарас обнимает сына и с улыбкой смотрит в экран телевизора. Все трое, хмурясь, смотрят на пробегающую перед ними мышь. Ясмин качает головой. С меня точно хватит. Нам нужно переехать отсюда. Я вызову Супермэнни с утра, ладно? Сосед Джейсона съезжает, у них появилось место, так что... Втроём, в одной комнате. Нет, я один. Бросишь свою мать? Иранцы живут вместе до свадьбы. Иранцы в Америке? Нет. Иранцы в душе живут, сынок. Зачем платить незнакомцу, если за так можно жить здесь? Милый, пусть использует гуманные способы отлова мышей. Найду хоть одну мышиную косточку, я это так не оставлю. Я им передам, госпожа. Фарас склоняет голову, положив руки на грудь, и улыбается, глядя на жену. Затем переглядывается с сыном. Оба улыбаются. Позже Фарас сидит на своей кровати, смотря на протекший угол потолка спальни. Он устало скидывает с ног сандалии и сталкивает их друг к другу. В комнату входит Ясмин. Шоколад, чтобы скрасить твой вечер. Мерси. Она садится рядом и дает Фаразу конфету. Сын хочет переехать к друзьям. Здесь так принято. Это неправильно. Но не бойся. Я разберусь. Он ест конфету. Ясмин кладет голову ему на плечо. Утром она моет посуду, а Фарас говорит по видеочату. Супермэнни, мы видели мышь. Сам не видишь? А, промазал. Заплати специалисту, Супермэнни. Ага. Ну ладно, мы съезжаем. Куда, интересно, в Беверли-Хилл? Никто не станет жить с этими грызунами. Так, я скажу тебе правду. Владелец не будет платить специалисту. Да, я просил. Я же говорил, использовать мышеловки, которые я вам дал. Перезвоню. Что? Я думала, ты умеешь договариваться. И что мне делать? Без специалиста нам никак. Забудь про этот дом. Я куплю тебе новый, с нормальной кухней из стали, как на родине. Что за мечта запрыгнуть на Луну, хотя мы живем не там? Может, для начала избавимся от грызунов, а? Вчера я мылась, а грызун смотрел на меня. И даже не отвернулся. И я его понимаю. Он тоже был повержен прелестью моей жены. Ясмин улыбается мужу. Он нежно целует ее в лоб. Она продолжает мыть посуду. Яс. А? Я подарю тебе Луну. Она с улыбкой закатывает глаза. На следующий день сын Фараза грузит музыкальное оборудование в кузов грузовика. Берот. Смена в два. Потом свожу вас поужинать. Идет? Да, пап, я буду. Фараз закрывает дом. О, Трой! Джейсон! О, привет, мистер Эс. Эй, привет. Как дела? Он целует молодых людей в щеки. Охотчики. Охотники, пап, запомни уже. Слушайте, я составлю бизнес-план, чтобы ваша группа стала прибыльной. Знаете, кто самый крутой музыкант и бизнесмен? Боно. Да, у него целая куча замков. И он инвестирует в Yelp. И певец, что надо. Вы придете на наш концерт? Шутишь, что ли? На ваш первый концерт? Да я буду в первом ряду и засниму каждый момент. Вы уже ступили на путь славы, и скоро будете разгуливать по нему, будь здоров. Будешь, Боно. А ты Эдж. А ты... И еще один музыкант Юту. И понеслась. Молодцы! Он уходит. Твой батя любит целоваться, а мой просто жмет мне руку. Бехрат улыбается. Фарас покупает в супермаркете беруши. Эй, слышал, что мой Бехрат в группе? На следующей неделе у них большой концерт. О, смотри, сменит имя на Барри. Ему нравится его имя. О, увидимся в субботу на футболе. Фарас жмет руку кассиру, они целуются в щеки. Затем Фарас забирает свои покупки и идет к выходу. Он останавливается перед стойкой с буклетами агентств недвижимости и берет один. На обложке написано «Агентство недвижимости Ронни Пикерс». Он вырывает обложку, кладет буклет на место и выходит из магазина. Взял бы журнал. Даром. Лучшее время, чтобы вложиться в Йонкерс. Не хуже, чем Нью-Йорк. Только спокойнее и дешевле. Город, который спит. А я люблю Йонкерс. Мой сын, Бехрат, учится в колледже Лемон. 3,5 средний балл. бизнес-администрирование. Еще он музыкант, как Боно из Юту. Я хочу дом с комнатой, где он сможет играть на своих барабанах. И где у жены будет свой офис. Знаешь, моя жена превосходная швея. Идеально. Цена вырастет. Лучшее вложение. И мой кредитный рейтинг 710 баллов. Вы раз пять сказали. Не бойтесь. Мы найдем дом лучше, чем был в Иране. Мне... Знаете, все думают, что я бежал из Ирана. Но я неплохо там жил. Я жил там в радости. Я приехал в Америку, чтобы обеспечить лучшую жизнь своей семье. Я сам так решил. И, Ронни, вы зря меня жалеете. Тогда ладно. Извините, не хотела вас обидеть. Ничего. Это чудесный дом. Это правда. Владельцы готовы его продать всего лишь за 610 тысяч. Но дом очень близко к дороге. До тротуара рукой подать. А это же полный ужас. И по этой причине я пас. Фарас разворачивается и уходит от дома. Слишком близко к дому. Слишком. Идеально. Три спальни, две ванных и, боже ты мой, тут же самый красивый чердак с чудесными обоями в цветочек. Вы глазам не поверите. Обои высший класс. Просто чудо. Здесь красота. И аренда вполне разумная. Аренда? Я хочу купить. Вон! Моя комната! Агент владельцев сказал, что жильцы съедут к следующей неделе. Я не съеду! У вас есть что-нибудь в моем диапазоне цен? Они выходят из машины у таблички с надписью «Продается». Вот это в вашем диапазоне. Класс! 65 тысяч за это? Мечта! Да, всего 65 тысяч, но дома же нет, так? Весь участок заполняет валун. Ну, это зависит от того, как смотреть. Дома тут нет. Но есть возможность. Фарас с улыбкой переходит дорогу к покрытому камнями участку. Он вынимает из кармана обложку буклета и смотрит на фото особняка и счастливой семьи на его фоне, закрывая им участок. Да. Убирает обложку, смотрит на участок и кивает. Здесь будет мой дом. Я предлагаю вам 64 тысячи и не больше. Ну ладно. В доме вечеринка. Фарас тянет Ясмин в комнату с гостями. Иди сюда. Да-да, так, хочу так, вот это попробовать. Слушайте, слушайте. Раз кто-то мог потом перехватить мой дом, я спросил Ронни, моего риэлтора, что сделать, чтобы сегодня же забрать у тебя мой дом? И теперь в Америке у меня есть земля! Отличное вложение в недвижимость, так что я очень довольна. Так-так, я покажу вам фото. Но все еще ужинают. Давай. Я покажу фото. Да-да, смотри. Показывай. Почему нет? На экране ноутбука фото участка, почти полностью покрытого огромным валуном. А где сам дом? Я вижу только валун. Может, за валуном? Стоит включить воображение, и вы увидите дом. Виктор наклоняет голову. А, ясно. Я все еще вижу валун. Да валун ничто. Но это большой валун. Его легко снести. Я там построю гигантский дом. У Бехрода будет комната с барабанами и личная ванна. О, слыхал? Поздравляю, чел. Фарас приобнимает Ясмин. Быстрее, идем, все остынет. Прошу, идемте за стол. Гости переглядываются. На участке. Давай, скажи сыр. Сыр. Ясмин позирует. О, еще сниму видео для наших друзей из Ирана. Только давай без горы. Фарас начинает снимать на телефон. Привет всем! Вы в стране Фараза. На моей земле, в моем доме будет куча окон. Конечно, их непросто и мыть, но ничего. А сад будет где-то здесь. Эй, мы будем выращивать мяту сами. Получится очень здорово. Фарас мечтательно улыбается, глядя в телефон. В гостиной вечеринка. Гости болтают и танцуют вокруг накрытого стола. Ясмин пробует блюда со стола и поправляет тарелки. Позади танцует женщина с вьющимися волосами. Она, улыбаясь, тянет руки к Ясмин, и они начинают танцевать вместе. У окна Бехрат разговаривает с Лори из передачи «Акулы бизнеса». К ним подходит Фарас. Твой отец достиг просто невероятных успехов. Да, он удивительный человек. А, ваше здоровье. Вы знаете, зачем я здесь? Как попасть в бизнес с перепелиными яйцами? Какой он большой. Конец фантазии. В реальности Ясмин подходит к валуну ближе. Чем ближе подходишь, тем он больше. Тебе тут не нравится? Тут очень красиво. Просто можно было начать с квартиры побольше и все. Например, с ванной и гидромассажем. Вот сама и ищи квартиру. А мы с Бехрадом будем жить в поместье, построенном только для нас. Фарас удовлетворенно кивает. Ветер треплет волосы и шарф Ясмин. Ну ладно, я поеду в поместье с тобой. Ага. Но сначала мне нужно сходить в магазин. Она целует его в щеку. Увидимся за ужином. Ладно. Фарас сует руки в карманы и идет вокруг валуна, оценивая его размеры. У подножья горы он останавливается. Здравствуй, друг мой. Он берет прислоненную к валуну лопату. Посмотрим. Валун возвышается над ним. Среди камней растут голые деревья. Фарас втыкает перед горой лопату. В темноте ночи светит только фонарь на каске Фараза, продолжающего копать. Он ставит перед собой лопату, вынимает телефон и смотрит на экран. Пришло сообщение от Ясмин. Гора устала, возвращайся домой. Фарас кладет телефон обратно в карман и бросает лопату. Она падает на камни. Увидимся завтра. Днем в офисе. Это гениальная идея. Знай врага своего. Здесь точно должны сказать, что хотел делать с горой предыдущий владелец. Мы имеем право это знать. Ну что ж, я нашла планы на данный участок. Но мне нужно подписанное и заверенное согласие владельца, чтобы показать их вам. Но владелец я. Я же имею право узнать историю участка. До конца сделки 2 недели. Я не могу раскрыть планы. Фарас поворачивается к Ясмин и заговорчески кивает ей. Ясмин с улыбкой достает из сумки стеклянную баночку с медом и ставит ее на стол. Что за банка? С медом. Я не могу его принять. Я прошу. Нельзя. Простите. Сотрудница администрации провожает их к выходу. Вам сюда и налево. О, перчатки. Я быстро. Многозначительно посмотрев на Фараза, Ясмин уходит. А вы любите яйца? Что? Интересный факт. В яйцах перепелов 13%. Нашла. Большое спасибо, мисс Лиана. До свидания. Спасибо. Спасибо. А куда мы идем? Я сфоткала чертежи на свой телефотоаппарат. Чего? Угу. Ты же можешь... Ты шальная. Они постепенно уходят. Дома Фарас распечатывает фотографии чертежей и изучает их. Входит Бехрат, встает рядом у стола. Сегодня ты в списке гостей, за вход платить не надо. А? О, да-да, твой концерт. Я удалил все старые видео, теперь много места для новых. Не уверен, что еще кто-то придет. Фарас читает. Надеюсь, не опозоримся. Прости. Фарас отвечает на звонок. Это Клайв, вы мне звонили? Я хочу узнать, сколько будет стоить убрать камень. Так, какого он размера? Небольшой, квадратов 750. Как глубоко лежит? Это неизвестно. Высота? Где-то с человеческий рост. И насколько высок ваш человек? 2,5. Да уж, высокий. Стойте, вы не с участка Эдвина? Да, вы его знаете. Все его знают. Простите, ничем не могу помочь. Что? Алло? Алло? Бехрат уходит. Бросил. На участке. У вас хорошие отзывы в приложении. Думаете, получится? Подрядчик пожимает плечами. Да. Фарас улыбается. Как иммигрант иммигранту. Что мне сделать, чтобы твои люди убрали мне валун за 11 тысяч долларов? 11. Все, что у меня осталось. Я плачу им наличными, чтобы мои клиенты могли сэкономить. Да. Фарас жмет ему руку и обнимается с ним. Все, все. Буду через пару часов. Ладно. Слушай, а как сказать? А, да. Gracias. Да надо. Ладно. Подрядчик уходит. В это время Бехрат играет на барабанах в кофейне со своей группой. На одном из барабанов их логотип – охотники. Перед ними за столом сидит Ясмин и, улыбаясь, хлопает в ладоши. Бехрат улыбается ей в ответ, но улыбка тускнеет, как только он видит пустое место рядом с ней и Виктором. На участке. Взрывай. А потом еще здесь, это прям там. Большой. Да-да. Вот. Разговаривая с Хосе, Фарас бросает взгляд на часы. Нет, мне пора. Прости. Он убегает. Да, я ошибся. Ночью Фарас сидит в своей спальне. Этот концерт для него многое значил. Я хочу для нас нормальный дом. Ясмин ложится ближе. Ты всегда такой. Думаешь только о своей цели. И совсем забываешь об остальном. Клянусь, все это было проще в Иране. А тут столько проволочек, что я... Зато надежный Wi-Fi. Он улыбается, вертя кольцо на пальце. Я знаю, неудача — это дар, но у меня уже столько даров. Я потратил почти все сбережения. Ясмин опускает глаза. Что если я не снесу города, еще и Бехрада потеряю? Потеряешь Бехрада? А ты не видишь. Если я не построю дом, он съедется с охотчиками. С охотниками, это я помню. И мы его не увидим. Мой милый, пытаясь покрепче обнять, ты отталкиваешь его. Он теперь взрослый. Он мужчина. Что ты мне предлагаешь? Ясмин садится обратно, оперевшись на подушки, и, держа в руках книгу, внимательно смотрит на мужа. Думаю, что Бехрат просто один из твоих проектов. Фарас оборачивается к Ясмин. Что он как валун? А может, яйца. А может, твоя идея очков только для кудрявых людей? На его лице появляется улыбка. Сидя на краю кровати, он, повернув голову, смотрит на Ясмин. Я вдохновился. Все. Фарас берет с тумбочки ноутбук, садится рядом с Ясмин и открывает его. Начнем. Ясмин ест суп в закусочной. Напротив нее ест Бехрат. Хуба. Вкусно? Кстати, завтра днем валун попробует взорвать первый раз. Бехрат закрывает глаза. И твой папа хочет, чтобы мы пришли. Он опускает глаза. Для твоего отца это очень важно. Ему, может, и да. Бехрат. Она промокнула губы салфеткой. Я поговорила с ним насчет концерта и не только. Ему очень стыдно за себя. Он исправится. Он живет в мире своих грез. Эту гору не сдвинуть. Он же просто безумец. Ясмин поднимает глаза от тарелки на Бехрада и натянуто улыбается. Милый, твой отец открыл собственный рынок скота в Тегеране. А еще первую цифровую фотостудию во всем Иране. А когда он открыл прокат роликов, стражи революции чуть не засадили его в тюрьму. Он продал наш чудесный дом, чтобы работать тут на парковке. Чтобы ты мог учиться в американском колледже. И чтобы ты мог играть концерты в кофейнях. И чтобы мог быть всегда свободным и амбициозным. Или не быть, как ты хочешь. Когда твой папа говорит, что он построит нам красивый дом, я знаю точно, что так все и будет. Бехрат обиженно смотрит на мать. Думаешь, простой валун его остановит? Она качает головой. Плохо ты знаешь отца. На участке. Все назад! Хосе! Сеньор! Сюда! Сюда! Можете объяснить нам весь процесс? Как вообще должен сработать весь этот взрыв? Фарас снимает видео. Я нажму кнопку, и заряд взорвется. Нет. Фарас на пальцах показывает обратный отчет. 3, 2, 1. От валуна поднимается облако пыли. Немного позже Хосе катит перед собой радиолокатор. Хосе, Это успех? Я не знаю. Хосе пока не знает. Хай-тек радар. На вид мощный. Ладно. Что теперь скажешь? Прямо тут. А? Где? Валун уходит на 2 метра, потом все. Всего-то. Это здорово. Но здесь... А? Здесь 3. Как будто лестница вниз. А? Много уровней. Большая площадь. А? Даже слишком. Хорошо, значит, мы будем звать бульдозер, чтобы убрать камни. Затем мы взорвем снова. А затем можем взорвать еще раз. Потом, Хосе, взорвем еще раз, да? Не поможет. Хосе уходит. Фарас прекращает снимать видео. Рядом с ним стоит Ясмин. Здесь не все так просто, видишь, я... Фарас проводит языком по зубам и потерянно уходит. Ночью. Надев каску с фонариком, Фарас бьет по валуну киркой. Я не сдамся. Давай. В это время Бехрат и Ясмин ужинают дома, на своей кухне. Фарас пытается вытащить застрявшую в камне кирку. Его руки соскальзывают, и он падает на спину. Он оборачивается и видит, как рядом ползает муравей, неся на себе кусок камня гораздо больше него. Фарас по-прежнему лежа на спине, смотрит в небо и качает головой. Свет от его фонарика освещает огромный валун перед ним. На следующий вечер они с Ясмин смотрят по телевизору в гостиной «Акулы бизнеса». Либо все, либо ничего. Так что простите, я пас. Хоть бы кто ему помог. О, наш друг вернулся. Появляется мышка. Фарас продолжает смотреть в экран. Милый, в чем дело? Она кладет руку ему на спину. Ладно, ладно. Она обнимает его и нежно гладит по плечу. Неужели я ошибся? Ясмин прижимает свою ладонь к его груди и кладет голову ему на плечо. Наступает день. На парковку въезжает машина. Бехрат в куртке и с рюкзаком за спиной подходит к будке офису. Бехрат, как дела, чувак? Привет, Виктор. Эй, твой папа забыл тот. Можешь передать? Да. Ну как там взрывы? Я не ходил. Плохо. А мне бы понравилось. Ладно, пока. Хлопнув Бехрата по плечу, Виктор уходит. Бехрат машет ему вслед и входит в будку с папкой отца. Он снимает рюкзак и садится в кресло. Он открывает папку и на первой странице видит фотографии спальни и комода. Хмурясь, он продолжает листать, обнаруживая на каждой странице картинки с дизайнами для разных комнат. Он начинает улыбаться. На одной из страниц от руки написано «Швейная комната Ясмин». Он листает дальше. На следующей странице он находит картинки звукозаписывающей студии. Улыбка Бехрата гаснет. На следующих страницах он видит картинки с разным музыкальным оборудованием. Пораженный, Бехрат поднимает глаза на рамку, в которой стоит их с отцом фотография. Ночью Фарас читает в постели, рядом вышивает Ясмин. Они смотрят на дверь. Входит Бехрат, его лицо и одежда в пыли. В руках он держит большой камень. Они выжидающе на него смотрят. Один камень я смог убрать. Осталось еще 7999. Пока. Он выходит из комнаты, закрывая за собой дверь. Посмеиваясь, Ясмин смотрит на Фараза. Он закрывает книгу и таинственно улыбается. Надо купить новую кирку. На участке кипит работа. Рабочий в каске взбирается по одному из склонов валуна. С другой стороны, рабочий пытается копать у основания валуна. В это время экскаватор достает землю из рва поблизости. Перед рвом стоят Фарас и Хосе, оба в касках. Фарас показывает, куда-то держа в руках чертежи. Неподалеку отбойный молоток дробит камни. К ним подходит Бехрат с пакетами еды. Баба! Ты купил еды? Для рабочих. Это мой сын. Спасибо. 3,5 балла в колледж. Да, ты говорил. Да. Уже лучше? Да, смотри уже, сколько убрали, да? У меня есть новости. А? Я уже давно копил деньги и много об этом думал. Я хочу снять ту комнату у Джейсона. Он с волнением смотрит в глаза отца. Затем оба отводят взгляд. Но ты взрослый, ты почти мужчина. Бехрат подавляет улыбку. Но я сделаю тебе комнату. Они кивают друг другу. Если хочешь, чтобы я посмотрел договор аренды, я могу. Бехрат улыбается отцу, тот ласково треплет сына по щеке. Ясный солнечный день. На деревьях участка распустились зеленые листья. Появляется надпись «Три месяца спустя». Под деревьями, на траве, Фарас, Ясмин и Бехрат устроили пикник. За ними высится валун, ставший чуть меньшего размера. Песня станет хитом. Не говори так. Еще рано радоваться. Нет. Эта песня вдохновляет. Ведь она со смыслом. Люди не хотят говорить об убийстве животных. Она станет гимном веганов. Ведь у них пока нет гимна. О, на работу. Меньше с каждым днем. Его не остановить, да, мам? Нет, ты же знаешь отца. Фарас отходит от них, берет лопату, стоящую у дерева, и идет к месту работы. Он удаляется все дальше от Ясмины Бехрада, по-прежнему сидящих на покрывале. Участок отдаляется все дальше и дальше. Зеленые деревья тянутся все выше к небу. Вокруг валуна зеленеет трава. Экран темнеет. На черном фоне появляется надпись. Фарас все еще пытается построить дом своей мечты. Появляется фото темноволосого мужчины, стоящего у подножья заросшего вьюном валуна. Надпись на черном фоне, но на другом участке, с меньшей горой. Появляются финальные титры. Исполнительный продюсер Ли Айзенберг. Идея Ли Айзенберг, Эмили Гордон и Кумейл Нанджиани. Телепьеса Ли Айзенберга, Эмили Гордон и Кумейла Нанджиани. Режиссер Нима Нуризаде. Исполнительный продюсер Дэвид Клаванс. По мотивам истории «Маленькая Америка» журнала Epic Magazine. Все права защищены. Universal Television, 2019 год. Этот фильм защищен законами США и других стран. Несанкционированное копирование, распространение или демонстрация могут повлечь за собой административную и уголовную ответственность. Страна первой публикации — Соединенные Штаты Америки. Universal Television — автор этого фильма в соответствии с Бернской конвенцией и соответствующими государственными законами. Alan Young Pictures, Quantity Entertainment, Epic, Vox Media. Universal Television — отделение NBC Universal.